намекнул, дал понять, что дело упирается в анекдот. «О, Господи, погибнуть из-за анекдота!» Он перебирал в памяти слышанные за последнее время шутки, анекдоты. «Ах, все мелочь, ерунда!» К тому же анекдоты рассказывали, как правило, один на один, мельком, на ходу. «Слыхал? Не слыхал?» Из всего, что он вспомнил, только анекдот про Радека и Сталина можно было посчитать более или менее криминальным. От кого же он его слышал? Эльсбейн. Литературовед Эльсбейн. Точно, точно. Именно он его рассказал. Вадим обедал в ресторане клуба писателей со своим старшим другом и покровителем Ершиловым. В дверях появился Эльсбейн, оглядел зал и бочком-бочком направился к их столику. Он прихрамывал и потом уходил, выставляя вперед плечо. Ершилов отодвинул для него стул. Вадим поморщился. Не нравился ему этот тип. Казенная улыбочка, бегающие глазки. «Новый анекдот знаете?» — спросил Эльсбейн. Сталин вызывает Радека и говорит: «Слушай, Радек, ты любишь анекдоты сочинять. Говорят, и про меня сочиняешь. Так вот, этого делать не следует. Не забывай, я вождь». Радек отвечает: «Ты вождь? Вот этого анекдота я еще никому не рассказывал». Ершилов улыбнулся. Вадим тоже улыбнулся. Эльсбейн встал и пошел дальше. Вадим не придал тогда этому случаю особого значения. Конечно, в анекдоте упоминался товарищ Сталин, но Радек, крупный партиец, хотя и бывший оппозиционер, раскаявшийся троцкист, но знаменитость, помимо всего знаменит своими анекдотами, которые носили как бы легальный характер, именно потому, что Радек был лицом официальным. В прошлом один из руководителей Коминтерна, сейчас известный журналист, публицист, его статьи регулярно появляются то в «Правде», то в «Известиях», руководящие статьи. На первом съезде писателей делал доклад «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства». Правда, когда Эльсбейн рассказал анекдот, Ершилов улыбнулся довольно кисло. Глаза его не улыбались, но ведь он, Вадим, этот анекдот, кажется, никому не пересказывал. Впрочем, нет, пересказывал. Парикмахеру Сергею Алексеевичу, своему парикмахеру Сергею Алексеевичу, который работает здесь, на Арбате, в парикмахерской на углу Калошина, и которого Вадим знает с детства. Постоянный парикмахер его отца еще до революции обслуживал его, обслуживает и сейчас. Когда отец болел, Сергей Алексеевич приходил к ним домой, стриг и брил его дома, и покойная мама водила Вадима к нему стричься. Солидный, представительный, с красивой бородкой, приветливый и доброжелательный. Он клал на подлокотники кресла дощечку, говорил: «Ну-с, молодой человек», поднимал Вадима, сажал его на дощечку, стриг, шутил с ним, с маленьким. Потом он ходил к Сергею Алексеевичу уже без мамы. Мама умерла, ходил подростком, юношей и, наконец, взрослым человеком. И уже не Сергей Алексеевич обращался к нему покровительственно, а Вадим говорил с ним снисходительно. Вряд ли Сергей Алексеевич читал газеты и журналы, где публиковались статьи Вадима, но о его успехе наверняка был наслышан хотя бы от той же Фени, которая лет 10 назад поступила к ним по рекомендации Сергея Алексеевича. То ли они были из одной деревни, то ли он назвал ее своей родственницей. По дружбе Вадим сообщал ему разные политические новости, комментировал газетные сообщения. Тешил самолюбие. Хотелось выглядеть лицом значительным, приближенным к высшим сферам. Сергей Алексеевич многозначительно поднимал брови и все услышанное заключал одной добродушной фразой: «Без Льва Давыдовича не обошлось». Произносил эту фразу про Троцкого так, как когда-то произносили слова «Англичанка гадит». Выслушав анекдот про Радека, Сергей Алексеевич вежливо улыбнулся и сказал свое обычное: «Без Льва Давыдовича не обошлось». Мол, это Троцкий надоумил Радека так ехидно ответить Сталину. «Неужели Сергей Алексеевич донес?» Близкий человек, можно сказать, член семьи, знает отца уже лет 20.